Гуманитарную помощь. Они подарили детишкам разные подарки. Они были очень заботливы, приветливы. Все малыши и детишки постарше прошлись по домам с разными вещами. По 10-м и 11-м классам американцы так ничего и не дали. Ребята очень осерчали, что им подарков не давали. А некоторые без того не любили. Американские подачки все стали выражать излучение присутствием американских уроков в школе. И